меня отгрузки. У меня отгрузки чуть ниже пояса. Радость бытия. А в груди чуть ниже сердца что-то от отчаяния. А в мозгах рассудок теплится пока. У меня отгрузки чуть ниже пояса. Радость бытия. А в груди чуть ниже сердца что-то от отчаяния. В мозгах рассудок теплится пока. Душе, душа, то лето, то снега. В душе то лето, то снега. В глазах радость и тоска. В глазах радость и тоска. У меня от грусти. У меня от грусти чуть ниже пояса радость бытия. В глазах радость и тоска. Вегерского торговца рединка. Чуть ниже пояса. Раз, таска, раз, таска, раз, таска. Раз, таска. Что не птичка, синичка, что не точка, все, строчка. Что не воробей, не память приходит. На память приходит. Китай. И сколько не люби, не пей. Один хрен, конец. Чем там лучше, чем там лучше. Что не воробей. На память приходит Китай. Что не точка, все строчка. Что не птичка, синичка. Что не птичка, синичка.